Матерь Агни-йоги. Одни истуканами неподвижно в тонком мире стоят, другие легко и свободно летают. Свободу полета в мире надземном приобретает человек на земле, собирая и накапливая в себе элементы огненные. Только наличие в человеке огня дает возможность полетов. Огонь, Агни, священный, можно в себе накоплять или расточать его постоянно. Каждое мгновение может быть моментом накопления или растраты. Очень приятно, радостно и легко, когда полеты доступны. Но подобен заключенному в душной темнице связанный и лишенный движения дух. Но эта свобода или связанность утверждаются в жизни земной. Сознательное накапливание огненности или психической энергии требует постоянной заботы и утонченной настороженности. Знаете, хорошо уже знаете, расточителей огненной силы. Это страх, сомнение, колебание, неустойчивость, раздражение, злоба, малодушие, половинчатость и все недостатки и пороки, все слабости и попустительство человека. Их допуская, лишает себя человек самого драгоценного, что имеет, сокровища огненной мощи. Хорошо крепко держать в памяти и всех накопителей психической энергии, зная, что утверждаемые качества есть контейнеры огня. Пусть огненная черта разделит пожирателей от накопителей. И пусть каждое мгновение знает носитель огня, расточает он его или накапливает. Слова расточают, разряжают накопленное пламя. Молчание его нагнетает. Нельзя забывать о том, что определяет и обуславливает надземное пребывание человека. Жизнь земная дает ярую возможность накопить огни и умножить в чаше кристаллы его отложений. Агни нужен везде, во всех мирах. Обережемся от его расточения всеми возможными мерами в мышлении, в делах и поступках, и чувствах своих. Они либо расточают незримую мощь, либо ее накопляют.